Глава 27. Кабинет тонет в свете монитора. Бумаги, отчеты, схемы — все вперемешку. Я сижу погруженный в цифры. Работа — единственный способ не думать. Хотя кого я обманываю? Все, что я делаю, — это бегу от мыслей о Диане и дочери. Поднимаю взгляд. Меня сразу током бьет. Обдает жаром. За стеклянной дверью бывшая жена. Стоит у стола секретарши, спокойно что-то объясняет, передает документы. Движения точные, выверенные. В голосе уверенность, а в позе властность. Сейчас она не жена, не мать моего ребенка, а профессионал. Собранный, уверенный, с той самой внутренней силой, которая всегда отличала ее от других. Я едва слышу слова. Просто смотрю, как она держится, как волосы аккуратно собраны, как ладонь легко поправляет папку. Она будто создана для этого строгого делового мира, где слабостям нет места. Зря я тогда настоял, чтобы после рождения Айджан она осталась дома. Зря лишил ее того, что ее наполняло. Этот рабочий, собранный вид идет ей до невозможности. Какой же я был слепой идиот. Думал, что смогу запереть такую птицу в золотой клетке, а в итоге сам же сломал и клетку, и наши крылья. Она бы уважала меня больше, если бы я видел в ней равную, а не приложение к семье. Мой взгляд скользит ниже, на ее живот, который она часто прикрывает рукой. Я знаю, что там мой сын, это знание прожигает изнутри. Хочу подойти, дотронуться, почувствовать движение. Хочу сказать, что я рядом, что всегда был рядом. Но теперь между нами стена, которую я сам же выстроил. И самый страшный яд — это понимание, что виноват лишь я, не обстоятельства, не враги, мое решение, моя глупость. Она сухо, формально улыбается секретарше, берет какие-то бумаги, благодарит и уходит. Почти не дышу, пока она идет по коридору. Каждый шаг отзывается в груди. Двери лифта закрываются. Тишина снова поглощает пространство. Сжимаю ручку так, что костяшки белеют. Пальцы болят. Как сложно не пойти за ней. И главная опасность не Арслан. С ним я как раз разберусь. Опасность там, где я ее совершенно не ждал. Пока не могу так лохануться. Надо держать эмоции под контролем, хотя порой это то же самое, что вырвать сердце из груди вместе с мясом. Логика кричит, чтобы я оставил ее, дал ей пространство, не давил. Но внутри все сжимается в один сплошной дикий вопль. «Моя! Она моя! И этот ребенок мой!» Но право называть что-то своим нужно заслужить, а я свой шанс просрал. Дверь резко открывается. Заходит Рауф, смотрит на меня с прищуром. Недовольный. «Ты собираешься работать до утра?» — хмурится. Привычка. Отзываюсь, не поднимая головы. «Арслан вышел», — говорит коротко. «Если хочешь успеть, сейчас самое время». Я поднимаю взгляд. «Один?» «Да, отличный момент. Тогда едем». Он кивает, достает ключи. Я поднимаюсь, беру часы со стола, застегиваю на запястье, захлопываю ноутбук. В отражении стеклянной двери вижу самого себя, холодного и собранного. Вот он, мой защитный кокон, броня из решимости и льда. Только внутри сплошное месиво из боли и ярости. Пора с ним разобраться. Я устал сражаться с тем, кто мне мешает и усложняет задачу. Пусть занимается своими делами, семьей. Пусть возвращает то, что, как и я, благополучно просрал. А ведь у нас общие враги. Нужно держаться вместе. Враг моего врага — классика. Но он слишком ослеплен личной местью мне, чтобы увидеть общую картину. Глупец. Еще бы до него кретина достучаться, и полдела будет сделано. Дождь закончился, но город все еще мокрый. Воздух пахнет бензином и ночным холодом. Фары выхватывают из тьмы вывеску «Black Knight». Золотые буквы на черном фоне, чуть подернутые влагой, светятся как вызов. Машина останавливается у переулка за зданием. «Здесь», — говорю коротко. Рауф кивает, глушит двигатель. Несколько секунд сидим в тишине. Каждый знает, что сейчас не время для разговоров. Время слушать инстинкт. Оглядываемся. Убедившись, что нет хвоста, покидаем салон. Входим через задний ход. Металлическая дверь, краска облупилась, пахнет сигаретами и спиртом. Служебный коридор узкий, тускло освещен. Пол липкий, звук шагов вязнет. Поднимаемся по лестнице на второй этаж. На стенах зеркала, отражающие искаженные силуэты. Слышу приглушенный бас, пробивающийся из зала внизу. Музыка ритмичная, дорогая. У тех, кто здесь, нет проблем, кроме скуки. У меня наоборот. Выхожу к двери вип-зала. Здесь все другое. Звук глохнет, свет мягкий, столы расставлены по кругу, диваны обиты кожей. С потолка спускается хрустальная люстра. Издевательски блестит, как смех богачей над чужими нервами. Пахнет дорогим виски, парфюмом и игрой без правил. Замечаю Арслана сразу. Он сидит у панорамного окна в полоборота. Разговаривает с кем-то по телефону. Рука небрежно лежит на бокале, лицо расслабленное. Слишком расслабленное. Неужели так уверен, что последнее слово до сих пор за ним? Самоуверенность — главная ошибка. «Он один», — тихо говорит Рауф, глядя через полупрозрачную ширму. «Я молча киваю». Делаю пару шагов вперед, проверяю пространство. Инстинкт разведчика. Привычка еще с тех времен, когда я вел переговоры с людьми, которым доверять нельзя. Внутри все как струна натянута. Нет места эмоциям, только расчет. Когда подходишь к человеку, который сделал тебе подлость, нельзя позволить злости управлять тобой. Надо быть хищником, терпеливым и тихим. Вся ярость, вся боль пусть уходит в ледяную воду решимости. Толкнув дверь, захожу в помещение. Воздух в зале сразу становится другим. Арслан поднимает взгляд. В его глазах мелькает удивление, потом интерес, как у игрока, которому подкинули новый раунд. Я медленно иду к нему. Он не встает, значит, все понял правильно и ждал меня. Сажусь напротив, закидываю ногу на ногу. Арслан сразу призывает официанта. Тот приносит напиток. Взяв бокал, кручу в руке. «Не бойся, нет планов тебя убивать». «Тебе духу не хватит», — усмехаюсь, сделав глоток. «А вот мне хватит, ты меня достал». «Так сильно, что приперся за мной сюда?» «Достал, потому что постоянно подлизываешься к моей жене». «К бывшей», — напоминает сволочь. «Пусть будет так». «Но она тебе верит, несмотря ни на что», — перебивает он. «Достойная женщина, любит тебя, а ты ее просрал, под юбку другой полез». «Идиот», — бросаю зло. «Твоя тебя тоже любила, был бы человеком, за ее спиной стоял, а не вот так вот. Короче, отвали». «Из-за дружбы к тебе не лез. Пытался по-человечески объяснить, но вижу, что ума у тебя не хватает. Свою семью уже не вернешь, так пытаешься сделать с моей то же самое. Не прокатит. Клянусь!» — цежу сквозь зубы. «Еще одна попытка пойти против меня, я буду действовать аналогично». «Мне нечего терять, Джан-де-Мир». «Это тебе так кажется». Поставив на стол бокал, поднимаюсь на ноги. «У тебя есть дочь, и та же боль, что и у меня. Мы одного поля ягоды, просто ты еще не осознал, насколько глубоко уже в дерьме. Только потом не ной и не проси о помощи. Мне своих проблем хватает, не буду твоими заниматься». Арслан смеется, запрокидывает голову, хохочет. «Да ну тебя, дружище, не гони. Всего хорошего». Выхожу из помещения и из клуба. В висках долбит. Пульс сносит крышу. Мне писец как хреново. И снова эта пустота после вспышки ярости. Ничего не изменилось. Он остался при своем, я при своем. Тупик. Когда-то мы из одной тарелки жрали, а сейчас стали врагами. Этого добивались, да, у них получилось. Нас с его женой подставили, Арслан повелся. Уверен, сейчас жалеет. Явно задумался после того, как Диана не поверила в этот абсурд. Возможно, она ему мозги и подправила. Мне нужна другая стратегия, Рауф. К жене поедешь? Куда мне еще? Отвечаю, глядя в мокрое ночное стекло. К единственному месту, где еще есть шанс на искупление. К единственному человеку, чье прощение мне нужно больше, чем любая победа. Конечно, к ней.